и знал, что мужество в него вселили братья. Джулия, вернувшись домой, осмотрела их раны. «Ну?» — спросила она, — «что случилось?» «Ничего», — отмахнулся Джулиус. «Откуда синяк, Маркус?» — допытывалась она. Маркус изобразил великомученика. «Ничего, мам, это не Рилкок, а Уилл его не бил». С минуту Джулия молчала и, наконец, смерила Уилла хмурым взглядом. «Гордиться тут нечем». Оглушенный, Уилл негодующе возразил. Но папа сказал: «Хватит, Уилл, ступай к себе». Уилла засосала под ложечкой. «Разве он не достоин похвалы? Разве он не вступился за братьев?» Отец уехал в командировку, пожаловаться было некому. И Уилл написал бабушке. «Здравствуй, бабуля. Нам нравится в Англии. Пусть маме и приходится самой готовить и работать в саду. Мама говорит, что Англия не такая дикая страна, хоть в туалете хлюпает по ночам, а один мальчишка ударил Маркуса. Здесь хотят, чтобы мы вели себя хорошо, как Иисус, и попали в рай. А я дал тому мальчишке сдачи за Маркуса, и в рай, наверное, не попаду». Мама говорит: «Ерунда. Многие делают всякие ужасы и все равно попадают на небеса, например, крестоносцы, которые убивали людей, или солдаты в войну». «Целую, Уилл». «Особенный ребенок», — подумала Роза. «Хорошо, что можно представить жизнь дочери, пусть даже глазами девятилетнего мальчишки. Нечего сказать. У Джулии на все есть свое мнение. Эту черту, унаследованную от нее же самой, Роза считала недостатком». Первая поездка. «Увидим кусочек истории», — объяснял близнецам Говард. «А поесть-то дадут?» — спросил Джулиус. «Это настоящее чудо. 2000-летняя крепость, построенная без единого камня». «А еда там не такая древняя», — буркнул Маркус. Поездка выходила недорогой. На машине в одно из исторических мест Англии. Мейденкасл, крепость на холме, бывший оплот бриттов близ Дорсета. Ныне от нее осталась лишь травянистая пустошь, окруженная рвами, видными лучше всего с самолета. В 43-м году нашей эры крепость покорил римский император Веспасиан. 38 защитников крепости были похоронены в полном боевом облачении в знак уважения со стороны римлян. Говарду были дороги эти подробности, и по пути в Мейденкасл он старался заразить сыновей своей уверенностью. Близнецы остались равнодушны. Лишь когда один толкнул другого локтем и на заднем сиденье завязалась драка, им стало интересно, и Говарду пришлось остановить машину и усадить между ними Уилла. Тот придумал игру. Вспоминать блюда на каждую букву алфавита. Но после сосисок и тортов игроки зашли в тупик. Никто не мог придумать блюдо на «у», а все трое заснули от перенапряжения ума. Во время затишья Джулия еще раз попробовала расспросить Говарда о работе. «Как работа, милый?» «Отлично», — произнес Говард. «Правда?» Говард почувствовал недоверчивый взгляд жены. «Ну, не все гладко», — признался он. «Но работа есть работа. Что не так?» Говард молчал. Впереди виднелась развилка, и в мыслях он тоже был на распутье. Говард свернул налево и включил дворники. По стеклу барабанил дождь. «Расскажи мне». Говард мог бы пожаловаться на маленькую зарплату, но дело было не в деньгах, а в разбитых надеждах.